или прикоснулся к его энергии яс, тот, наоборот, обрел вечную душу и душевную радость. Поэтому штукатурку придется снять с помощью машин, и машины потом уничтожить. Ни в коем случае не заставляйте делать это людей. А того больного, что находился здесь до меня, нужно немедленно изолировать в медную клетку с размером ячеек не менее 3 сантиметров. Как же вы держали его в этой палате? Сами-то как сейчас себя чувствуете? Он неожиданно оттянул веки Гелию, заглянул в глаза. — У вас есть чувство совести? — Кажется, пока еще есть, — неуверенно проговорил Карагот, ощущая какое-то внутреннее сотрясение от прикосновений матки. — Если есть у вас совесть, зачем же вы держите в своей больнице мертвые души? Тем более детские мертвые души. Карагот был готов ко всему, отправляясь к объекту. Но в этом вопросе он услышал не просто отзвук безумия, а некий сигнал, действующий прямо на подсознание. Отчего-то волосы встали дыбом, и руки по локоть охватило гусиной кожей. «Здесь нет мертвых душ!» — осторожно вымолвил он. — Тем более нет детей. — Как же нет? — возмутился матка. — Как же нет, если я все время слышу детский смех и одновременно стон и зубовный скрежет? Так ведут себя только мертвые души. Вы что, опыты на них ставите? — Да нет же, нет, — искренне заверил Карагот. В нашей больнице никогда не было детского отделения. — Вижу. Вы говорите правду. Только вас ввели в заблуждение. Дети есть. И как совестливый и честный человек, вы должны спасти их мертвые души. Переубедить его было невозможно. И тогда Гели решил сменить подходы. — Ну, хорошо. Возможно, я чего-то не знаю. Все-таки больницу принял недавно, и человек тут новый. Обязательно разберусь. — А вы не подскажете, как их можно спасти, мертвые души? Как оживить? — К сожалению, их невозможно оживить. Это не под силу даже Господу Богу. Потому что они не его порождение. Кто же их породил, если не Господь? Его антитеза — дьявол. Мертвые души — суть порождения Асмодея. Что же делать с ними, прикажете? — Это страшно и негуманно, — потупился ясновидец. С точки зрения безбожного человека. Но еще страшнее — оставить их на свете. Поэтому жизнь этих детей придется прервать. В этом и есть спасение. Мертвые души приходят из небытия и уйти должны туда же, чтобы не губить живые. Спасение в убийстве? Гелий чувствовал, как сотрясается его душа и протестует сознание. Убить невозможно то, что не родилось. Поэтому здесь иное понятие. Следует прервать нерожденную жизнь. В голове у Карагота что-то отчетливо щелкнуло, и будто красная лампочка замигала. Не так-то просто было разговаривать с сумасшедшим. Послушаешь вот так, без подготовки, и сам начнешь выдавать перлы. Надо было сменить тему. — Ладно, я подумаю, — пробормотал он. — С детьми решим. Меня больше волнует другое, что делать с пациентом, который находился в вашей палате